На второй день нападения монстров повторились, только в этот раз они были другими, по-другому скоординированными. Завязывали столкновения более подвижные твари, а потом в дело вмешивались более серьезные противники. По 2-3 десятка скелетонов-рыцарей при поддержке пары сотен скелетонов-воинов атаковали лагерь на рассвете. Это нападение было довольно сложно отбить, но мы справились. Хотя потери были. Причем удар был нанесен совершенно не с той стороны, где их ждали. Судя по всему, удар был нанесен под рассвет именно по той причине, что монстрам было нужно время, чтобы обойти нас. Таким образом, они хотели заставить нас распылить силы. Однако мои советы и приказы наследника короля не оставили шансов этим тварям. Маги встретили этих существ на подходе, а потом и добили мощными ударами. Хотя... После того, как я выяснил, что пятеро магов Империи решили использовать в том бою каплю Ярина, то просто поразился их глупости. Ведь эти пятеро разумных использовали это магическое плетение, фактически полностью растратив свой запас магических сил. Он у них и так не сильно большой был. Маги второго ранга. Так еще и остались простыми исполнителями, так как восстановиться теперь они смогут только как минимум через неделю. А кто нам даст это время? «Вы о чем думали, идиоты?» Раздраженно скрипнул я зубами, когда их командир отряда пытался объяснить на совете то, чего они таким образом добивались. «И зачем нам теперь нужны разумные, которые ни оружие в руках держать не могут, ни магию использовать? Пусть тогда выгребные ямы в лагере копают для того, чтобы мы туда срать ходили». Хоть польза от них какая-то будет. Или вы думаете, что я не знаю главного? Что они сейчас делают? Медитируют, пытаясь восстановить свой баланс энергии. Как бы не так. По крайней мере, двое из них уже нажрались вина и спят пьяные. Видите ли, они свою задачу выполнили. А может быть, их надо выбросить из лагеря как приманку для некротических тварей? Будем на них, как некоторых поисковики, выжжены пустыни монстров ловить? «А что? Хорошая же идея. Зачем они использовали каплю Ярина, если ею они повредили, даже не уничтожили? Повредили всего лишь двух скелетонов рыцарей. Я уже молчу о том, что польза от этого удара была куда меньше, чем если бы они два десятка фаерболов использовали. И то потери энергии были бы меньше. Откуда вы таких идиотов понабирали? От вас же пользы нет, один вред». Сейчас же этот разумный глубокомысленно промолчал, даже не пытаясь мне что-то ответить или как-то возразить. Видимо, его уже просветили в отношении меня. Да и перчатки я с рук снял. И сейчас на моем безымянном пальце правой руки можно было заметить перстень мага-универсала первого ранга. Мага всех четырех первородных стихий. А сам такой одаренный был огромной редкостью. И данный индивидуум в этой ситуации был больше озадачен тем фактом, что я еще некоторое время орал на самого этого разумного, требуя их лишить пропитания. А зачем их кормить? Они же пользы не приносят. Пусть убираются обратно в империю, как хотят, через кусты, через засады некротических тварей. Судя по накалу страстей, я имею в виду очередные столкновения с тварями, которые участились. Мы уже приближались к тому месту, где на данный момент находилось гнездо того самого монстра, которого вырастили эльфы. Судя по карте, там была какая-то долина. Однако, сколько бы я ни опрашивал жителей империи, они ничего про это место сказать не могли. Ну, долина и долина. Там вряд ли есть что-то важное или древнее. Но я прекрасно понимал, что у эльфы не просто так выбрали то место. Когда архимаг эльфов попал ко мне в руки... то он рассказывал о том, что эльфы намеренно несколько раз стравливали империю с другими государствами и с тем же королевством Муран. И именно за эту территорию. Как факт, основные битвы происходили именно здесь. Именно здесь в течение лет 200-250 произошло 5 или 6 сражений, очень кровопролитных. А потом, после того, как здесь случилось побоище, приходили эльфы и делали могильники. Это же надо было до такого додуматься. Почти 200 лет они тысячи трупов закапывали здесь, чтобы подготовить себе место к ритуалу. Я не знаю того, насколько извращенным разумом надо было владеть в этой ситуации. Однако могу сказать только то, что результат был налицо. все эти монстры, с которыми мы сталкивались, были достаточно сильными. Кому непонятно, я могу объяснить. Например, тот же самый скелетон-воин достаточно слабый боец. Нет, как воин, который владеет мечом или копьем, он достаточно опасен. Опасен даже для обычного среднестатистического стражника. Однако именно эти твари были куда опаснее. Один среднестатистический скелетон-воин будет сражаться на равных с одним, как максимум, двумя стражниками. Эти же могут сражаться с тремя или четырьмя стражниками. Но гвардейцами такой монстр мог сражаться один на один, а то и один с двумя. Что тут можно сказать про скелетонов рыцарей? Думаю, что тут уже понятна разница. А тут еще и идиоты-маги, которые тратят магическую силу, так как будто у них ее целый вагон с тележкой следом волокут в обозе. К тому же из-за ослабления магического отряда в тот день мы понесли потери. Еще 400 бойцов погибло. И это несмотря на все предосторожности. Все только из-за того, что твари начали нападать с разных сторон. Но нападали они заранее подготовленными отрядами. С одной стороны отвлекают, с другой стороны наносят более мощный удар. Постоянно меняли свою тактику и стратегию. Но чем дальше мы продвигались, тем все опаснее и смертоноснее становились такие нападения. Все-таки мне кажется, что гнездо находится именно в этой долине. В конце концов, уже поздно вечером, когда все дворяне и командиры магов, сильно уставшими, собрались на очередной военный совет, я медленно ткнул пальцем в карту, указав на ту самую странную и весьма подозрительную долину. Мы сейчас двигаемся именно сюда, а с каждым разом твари становятся все опаснее. Магических сил у нас осталось очень мало. Отряд магов поддержки уже достаточно сильно ослабел. Еще пару-тройку таких дней, и мы останемся без одаренных. А тут нас ждет самое серьезное сражение, я в этом уверен. Что будем делать? Если мы сейчас двинемся дальше, то нас просто раздавят. Я уверен в том, что противник в этом месте будет очень силен. И в скором времени мы банально станем для него потенциальными жертвами на алтаре. Потому что маги делают глупости. Вот где надо было бы магию использовать массированными ударами. Там, в этом месте. Скорее всего, именно там и расположено основное гнездо этих существ. Они тут... А наши маги в игры играют с представителями слабых особей из бестиария нежити. Идиоты! Капли Ярина бьют по подвижным целям. Они бы еще башенным щитом моху прихлопнуть захотели. Кстати, что касается тех одаренных, которые так сумели выделиться, наследник короля после моих слов про то, что они напились вина, действительно пошел проверить то, чем это они занимаются. И выяснили, что они действительно валяются пьяные. И слуги этих разумных были вынуждены их с собой таскать. Поэтому принц дал приказ, чтобы эти разумные копали отхожие ямы. Ну а что вы думали? Такая толпа народу в одном месте? Дай им волю, так они весь ближайший лес загадят так, что не только некротическая тварь не пробежит. Птицы будут с деревьев падать от аромата, который будет исходить от этих залежей экскрементов. Именно поэтому сейчас все одаренные и старались экономить силы, в отличие от магов тьмы и смерти. Вот кто набирался сил от погибших. И тут ничего не поделаешь. Следующий день принес нам первые потери среди одаренных. Просто два идиота из тех пяти, кого отправили копать туалеты для всего лагеря, решили доказать, что они с обычным оружием что-то могут. И когда на лагерь снова напали костяные гончие, эти два идиота побежали с ними сражаться. Как результат? Твари разорвали их, даже не заметив. Изувеченные тела этих двоих я лично сжег, продемонстрировав владение магией огня. Естественно, что тут же некоторые умники подняли вопрос о том, почему я до сих пор не использовал свою силу в сражениях с этими монстрами. Где мог помогать им сражаться? Вы совсем идиот, недоуважаемый мной одаренный? Удивленно посмотрел я на разумного, который вдруг решил, что я буду обязан делиться с ним своей силой, чтобы пополнить его резервы, раз сам не использую все это в сражении с некротическими тварями. Я вообще-то прикрываю свой фланг, левый. А вы хотя бы видели хоть одну тварь, которая бы прорвалась с той стороны? Вы видели? Нет. А почему? Наверное, потому что я этого не допускаю. А то, что я магию по пустякам не трачу, так это вас не касается. Как меня не касаются ваши проблемы. Я заранее подготовился. Я предупреждал всех, кто шел с нами из королевства, о том, что возможны проблемы. Также были предупреждены представители империи. Или вы хотите сказать, что вам не передавали информацию об опасности этого похода? И естественно, что этот одаренный тут же стушевался. Ну, а кто ему мешал, например, заранее набрать накопителей собственной силой? Да и с приличным запасом. Тот, кто был поумнее, сделал таким образом запас силы и теперь имел возможность пополнять его, когда будет нужно. Например, те же маги королевства Муран, которых в принудительном порядке заставили такое сделать, сейчас радовались подобным возможностям усилить самих себя. И среди них полностью опустошенных одаренных не было. Чего не скажешь про магов империи. Даже их магистры сейчас стояли передо мной максимум с половинным запасом своей силы. По сути, они не могли сражаться полноценно. Так, в качестве поддержки. И какая от них может быть польза? Хуже всего было то, что за нами уже тянулся достаточно большой обоз с ранеными. Среди моих наемников было несколько подобных. Но я их достаточно быстро подлечил вместе с отрядным магом-лекарем. Тот был сильно удивлен, когда узнал о том, что я маг жизни. Но ничего никому не сказал. Да и не собирался я распространяться на эту тему. Кому надо, помогу. А на других свою силу тратить я не считаю нужным. У тех же самых магов империи были и свои маги-лекари. Что-то они не особо напрягались, когда было нужно лечить простых воинов. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что это жестоко. Но я же не могу взять и разорваться. Это глупо в принципе. Тратить свои силы на всех, когда предстоит битва, в которой мне, возможно, придется выкладываться по полной программе. Просто невероятная глупость. Ваше Высочество, можно я поговорю с вами с глазу на глаз? Тяжело вздохнув, я решился пойти на достаточно серьезную попытку общения с этим разумным, так как понимал, что в данной ситуации просто нет выбора, и если я не сделаю подобного, то мы все просто погибнем. У меня есть одна идея, и я хочу попытаться ее провернуть. Постарался я тут же пояснить принцу Гапиру свои мысли, как только мы остались наедине. Иначе у нас не будет шансов. Мы просто не дойдем до этой проклятой долины. Из 10 000 воинов и почти сотни магов у нас осталось на ногах всего лишь 7 000 воинов, которые могут сражаться. Почти 2 000 раненых в той или иной степени. А про магов я уже молчу. Половина еще как-то держится. Вторая половина растратила свои силы. И в скором времени максимум, чем они смогут нам помочь, это лепить из дерьма снаряды и швыряться ими в противника. Все. Больше от них никакой пользы просто не будет. А вот жрать, гадить и пить они смогут с большим удовольствием. Поэтому у нас есть только один шанс. Заметив, что он меня услышал, я направился с ним в палатку и кратко изложил свой план. Согласно ему, я должен был постараться прорваться в одиночку в сторону гнезда тварей и постараться там нанести масштабный удар, чтобы отвлечь их именно в ту сторону. Опасно? Очень. Но при всем этом я хотел бы напомнить главный факт, про который забывать тоже никогда не стоит. Все эти монстры нападают на нас именно по той причине, что они знают, где мы находимся. Если же мы окажемся хитрее и пустим вперед своеобразную диверсионную группу вроде меня, как своеобразный спецназ, который должен будет пройти достаточно далеко и по возможности нанести удар в центр их собственного логова, то тогда у нас будет шанс отвлечь всех монстров именно туда. В результате этого наш отряд, который сейчас вынужден тащиться со скоростью черепахи, сможет резко выдвинуться вперед и нанести массированный удар по противнику, который будет вынужден заниматься поиском врага на той территории, которую считает своей. Для того, чтобы убедить его в необходимости подобного сюрприза, я сказал ему о том, что у меня есть один очень редкий артефакт древних, который я хочу использовать. Но ввиду его опасности, этот артефакт лучше использовать подальше от нашего отряда. Ведь в этой ситуации, кроме противника, можем пострадать и мы сами. Тот же метеор бьет по площади, и зона поражения у него большая. Об этом не стоит забывать. Если там рядом будут наши воины, то я просто не смогу нанести удар. Я же не маг империи Самар, которые швыряются магическими плетениями даже не думая о том, что поблизости могут быть их собственные товарищи. Поэтому я и хотел сделать все быстро. Нанести удар в самое гнездо и выжечь там по возможности все то, что только найду. Потом мне придется усиленно скрываться по лесу. Но в одиночку мне это будет проще сделать, чем с толпой народа. Они же в этот момент смогут резко приблизиться практически одним рывком к этой долине и добить всех тех монстров, кто там останется. На это их сил должно хватить. Тем более, что некротические существа в данной ситуации потеряют руководство над собой и банально будут вынуждены действовать кто как соображает. Хотя, может быть, после потери своеобразной привязки к своему хозяину, руководителю, на некоторое время их основные ударные силы впадут в ступор. А это шанс. Шансы добить их без особых потерь. Однако, вспомнив о том, как маги тьмы и некроманты старательно пытались охотиться за трофеями в виде различных частей тел монстров, пронизанных магией, я посоветовал сначала разнести там все к чертовой матери, а уже потом гоняться за трофеями. Не дай боги-покровители, эти умники начнут между собой ссориться, пытаясь поделить трофеи до того, как последнюю тварь добьют. В этом случае проблем не избежать. Хотя бы по той простой причине, что пока они будут между собой ссориться, эти твари очухаются и начнут действовать. А действовать они будут эффективно. Уж в этом можно не сомневаться. Хотя я видел, что принцу Гапиру мое предложение не сильно понравилось. Он был вынужден признать, что выбора действительно не остается. Действовать придется таким ударным способом. Один разумный вооруженный мощным артефактом пробирается в тыл противника и наносит массированный удар. В то время, когда твари пытаются понять то, что случилось, и стягиваются к месту гнезда, остальной отряд сможет прорваться и разбить этих существ по отдельности. Потом уже будет дело за малым. Гильдия охотников за монстрами, которая есть и в империи Самар, займется этим делом. А войскам королевства нужно будет просто стоять в этой местности, наблюдая за порядком и не допуская возникновения новых проблем. Если получится такое, конечно. Хотя у меня были подозрения, что представители эльфов явно будут недовольны тем фактом, что здесь произошло. Однако потери у империи все равно были значительные. Пока мы двигались сюда, то встретили не только две опустошенные деревни, но и один небольшой городок. Я уже молчу о том, что происходит в других местах. Ведь мы-то идем с одной стороны, а такие твари обычно действуют по окружности. Если постараться определить тот участок территории, который они контролируют, используя ту самую долину как своеобразный центр, то можно понять, что у империи пострадали весьма значительные территории. И достаточно сильно. Среди этих пострадавших территорий наверняка есть еще пара-тройка деревень, а то и более того. Может быть, имеются даже какие-нибудь города и замки местных дворян. Так что разумных здесь пострадало достаточно много. Уже с пару десятков тысяч наберется. Это не считая 2000 погибших в нашем отряде. Конечно, император Самар обещал, что в случае нужды к нам на помощь подойдет и какой-то легион. В случае нужды. Ну да. Но проблема как раз заключается в том, что в данном случае легион просто не успеет подойти. Именно из-за того, что этих тварей оставлять на воле просто нельзя. Они будут расширять свой ареал обитания, будут увеличивать свое количество, а значит и влияние. В один прекрасный момент они перейдут ту самую грань, за которой те же самые представители легиона уже ничего с ними сделать не смогут. Тут нужно действовать быстро. Проблема заключалась как раз именно в этом, в скорости. Если оставить их здесь в покое, то еще неизвестно то, чем все это закончится. Вряд ли эльфы бы выращивали здесь монстра, который будет привязан к этой местности. Сейчас эта тварь наберется здесь силы и явно попытается вырваться отсюда. А это далеко не то, чего бы хотелось, хотя бы мне. Не говоря уже про других разумных, вроде того же принца Гапира. Именно поэтому я и принял такое решение. В чем-то даже самоубийственное. Ну, просто надоело мне пытаться играть по чужим правилам. Я уже убедился в том, что такое перемещение, как принято здесь с таким отрядом разумных, не доведет до добра. Хотя бы по той простой причине, что подобный поход сам по себе подразумевает потери времени, скорости, а также и эффективности. Если бы нам противостояли какие-нибудь войска, то тогда да, магическая поддержка и качество бойцов играли бы свои роли. Однако в данном случае все это всего лишь действует нам во вред. Мы опасаемся всего. Все мои попытки призвать одаренных действовать эффективно банально проваливаются. Я уже молчу о том, что это бессмысленно. Взять хотя бы те самые потенциальные ловушки. Они пытаются что-то увидеть. Но смотрят в основном себе под ноги. А это глупо само по себе. Я уже понял тот факт, что эти существа не стали размениваться на мелочи, вроде различных западней по пути следования нашего отряда. Ловушкой будет само это гнездо того самого монстра, куда мы сейчас и направляемся. Скорее всего, там действительно на нас навалятся все и сразу же. И в первую очередь сам хозяин этого места, который будет только рад тому, что ему на алтарь привели достаточно большое количество одаренных. Так что сейчас можно понять тот факт, что самая главная сила этих монстров сейчас сосредоточена там. А то, что мы здесь сражаемся и несем потери, это так, не очень важно. Попытка убедить нас в том, что мы действительно с чем-то справляемся. Поэтому я и предложил такой самоубийственный план. Вернувшись от принца в свою палатку, я объяснил Зуру все то, что надо будет делать. В его задачи входит охрана принца. Он, конечно, стал более эффективно передвигаться по лесу после науки гоблинов, но не настолько, чтобы можно было бы тащить его с собой в то самое место, которое может стать ловушкой для нас обоих. Так я ему даю хоть какой-то шанс выжить. Хотя и самому жить понравилось, но все-таки мне придется сражаться так. Один мощный удар, своеобразная диверсия, а потом атака всеми силами отряда. Причем принц сам пообещал мне проследить за тем, чтобы одаренные не отвлекались на сбор отдельных трофеев. После этого сражения, то пусть попытаются скандалить, сколько им влезет. Кто выживет? До этого времени лучше им не дергаться. Сейчас и других дел хватит. Уж я об этом позабочусь. После чего я передал также и своего зверя Зуру, чтобы он присмотрел и за моим конем. Нечего ему сейчас рисковать вместе со мной. По лесу лучше передвигаться на своих двоих. Я это знал прекрасно. И поэтому понимал, что в данном случае так будет куда надежнее. Гораздо надежнее, чем можно себе представить. Раздав также приказы о наемниках, которые должны были в первую очередь обеспечить защиту принца, а уже потом проявлять героизм, я быстро собирался и выдвинулся из лагеря в темноту леса. Я понимаю, что рядом с ним гвардейцы. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Скорее всего, гвардейцы будут участвовать в основной битве. А вот мои наемники будут выполнять поставленный перед ними приказ. Поэтому их задача в первую очередь не допустить, чтобы принц Гапир пострадал. Даже если надо будет, они должны были его силком утащить прочь. В этой ситуации я на всякий случай приготовил свой посох Нейбо. Пришла пора и ему поразвлечься. Ну, а как иначе? Я развлекаюсь, а он уже заскучал. Вот и посмотрим на то, как он будет сражаться с такими некротическими тварями.